Коллекция отдела, расположенная на третьем уровне крыла Денон, содержит около 120 тысяч работ, которые отражают разные периоды развития графического искусства. Рукописи с миниатюрами, рисунки Леонардо да Винчи, марокканский альбом Делакруа и этюды Рембрандта. Особое место в отделе занимает гравюра, самый молодой из видов изобразительного искусства. Если зарождение живописи, скульптуры, рисунка, архитектуры теряется в доисторических эпохах, то время появления гравюры более или менее точно известно. Это рубеж XIV-XV веков. Рождение этого совершенно нового вида искусства определялось несколькими причинами – технологическими, эстетическими, социальными. Развитие гравюры связано в первую очередь с широким распространением бумаги, ставшей привычной в Европе к концу XIV века. Благодаря бумаге, податливому, легко принимающему на себя различного рода изображения материалу, гравюра обрела основу своей технологии. В это же время имел место распад средневекового искусства миниатюры, и к XV веку только что появившаяся гравюра приняла на себя ее качество – символичность и отвлеченность. С эпохой Возрождения стабильные людские массы приходят в движение. Довольствовавшиеся ранее алтарными образами в местных церквах, скульптурными изображениями городских соборов, люди новой эпохи стремятся иметь изображения местных и личных святых, которые не только висят на стенах в их жилищах, но и могут сопровождать их в дороге, в деловых поездках. И этой цели как нельзя лучше удовлетворяла дешевая и портативная гравюра. В гравюре существует огромное число видов, подвидов, разновидностей техники. В первом столетии существования гравюры в счастливом равновесии существуют две основные гравюрные техники – резец и обрезная ксилография. Между ними почти нет конкуренции. Ксилография всем своим пластическим языком еще тесно связана с искусством Средневековья, тогда как резец воплощает в первую очередь новые ренессансные тенденции. Обе этих техники имели и разного потребителя. Если ксилография предназначалась главным образом для низших слоев населения, то резцовая гравюра обращалась к слоям образованным, с их интересом к ученой гуманистической тематике. В XVII веке получает все возможности для расцвета афорт. Общие черты искусства этого времени, интерес к среде и пониманию человека как элемента этой среды, переживание пространства, ритмическое единство света и тени, ощущение многоплановой человеческой личности. Все это естественнее всего было выразить в афорте. Столетие дало много выдающихся мастеров афортной техники. Антонис ван Дейк, Клод Лорен, Рембрандт. И это лишь самые значительные имена. Появляются все новые виды гравюры. Меццо-тинто, акватинкто, пунктир, лавис, карандашная манера. Все они развивались исключительно как репродукционные техники. Гравюра стала осознавать себя вторичным малым искусством, лишь отражающим блеск и достижения современной живописи и искусства. Много известных граверов ушли в книжную иллюстрацию. Гравюра стала разновидностью прикладного искусства. Для гравюры с XIX века огромную роль сыграло изобретение фотомеханики. Она убила репродукционную гравюру, сделала ее анахронизмом. Зато творческая гравюра переживает новый расцвет. Лучшими ведущими мастерами этого вида искусства были крупнейшие живописцы Эжен де Лакруа, Эдуар Мане, Эдгар Дега, Камиль Писаро, Поль Гоген и другие. Совсем молодая литография и далеко не исчерпавший свои творческие потенции афорт стали ведущими техниками века. Одним из самых любопытных экспонатов отдела графики является марокканский альбом Эжена де Лакруа. Художника включили в состав официальной дипломатической миссии, направленной с визитом в Марокко. Здесь де Лакруа сделал сотни набросков а в дальнейшем впечатления, полученные в путешествии, служили ему неисчерпаемым источником вдохновения. В своих дневниках он записывал и зарисовывал все, что видел. Беспорядочность этих заметок отражает возбуждение, которое испытывал Делакруа, открывая для себя Восток. В магазине гравюр, находящемся под пирамидой, можно купить гравюры всех перечисленных художников, напечатанные с оригинальных медных пластин,